Глава четвертая. «Нет, это был не я», — сказал Ричард. Блейк усмехнулся. «Все вы так говорите!» Ричард бросил на него презрительный взгляд. «Блейк, ты мешок с дерьмом! У тебя есть две убитые женщины и больше ничего. То, что обе служили в армии, возможно, просто совпадение. Из армии увольняются сотни женщин, подвергшихся насилию, быть может, даже тысячи. Почему вы ухватились за эту связь?» Блейк промолчал. «И почему убийца похож на меня?» — продолжал Ричард. — Это тоже лишь предположение. И вот к чему в конечном счете сводится весь ваш бред о психологическом портрете, так? Вы говорите, что это сделал человек, похожий на меня, потому что вы так считаете. Никаких доказательств у вас нет. — Никаких доказательств у нас нет, — подтвердил Блейк. — Преступник их не оставил, — сказала Ламар. — И вот из чего мы исходили. Преступник, несомненно, человек умный, поэтому мы стали искать умных. Вы ведь не будете отрицать, что вы умный. Ричард смерил ее взглядом. «Таких, как я, тысячи». «Нет, миллионы, тщеславный ублюдок», — сказала она. «Но мы стали сужать круг дальше. Умный человек, одиночка, бывший военный, знал обеих женщин, уверен в собственной правоте, жестокий. От миллионов остались тысячи, потом сотни, потом десятки. И, наконец, вы один». Наступила тишина. «Я?» — наконец спросил Ричард. «Да вы сошли с ума». Он повернулся к Дирфельду, остававшемуся молчаливым и внешне безучастным. «И вы тоже считаете, что это сделал я?» «Ну, если это не вы, то человек абсолютно на вас похожий. И я знаю, что вы уложили двух человек в больницу. Из-за одного этого у вас уже будут большие неприятности. Ну, а насчет другого, тут я не знаком с делом. Но бюро доверяет своим специалистам. В конце концов, именно поэтому мы их и приглашаем». «Они ошибаются», — сказал Ричард. «Но можете ли вы это доказать?» Ричард посмотрел ему в глаза. «А мне нужно это доказывать? А как же насчет презумпции невиновности?» Дирфельд усмехнулся. «Ха, пожалуйста, давайте останемся в реальном мире, хорошо?» Последовало молчание. «Даты», — сказал Ричард. «Назовите мне даты и места». Опять наступила тишина. Дирфельд сидел, уставившись в пустоту. «Калан была убита 7 недель назад», — наконец сказал Блейк. «Кук убили 4 недели назад». Ричард мысленно отмотал время. 4 недели назад это было самое начало осени. 7 недель назад вернули его в конец лета. В конце лета он вообще ничего не делал, воевал с лужайкой. Вымахавшие за 3 месяца сорняки выводили его на улицу каждый день с косой, мотыгой и прочими непривычными инструментами в руках. Он по несколько дней подряд не виделся с Джоди. У нее тогда тоже работы было по горло. Целую неделю она провела за границей, в Лондоне. Ричард не мог вспомнить точно, когда именно это было. Для него этот промежуток одиночества был заполнен борьбой с буйной растительностью, цеплявшейся за каждую пять лужайки за особняком. В начале осени он перенес свою деятельность в дом. Там было много дел, но он делал их в одиночку. Джоди оставалась в городе, занятая бесконечной работой. Изредка они проводили ночь вдвоем, но и только. Никаких поездок, ни билетных корешков, ни регистрационных карточек в гостиницах, ни отметок в паспорте. Никакого алиби. Ричард посмотрел на сидящих перед ним 7 сотрудников ФБР. «Я должен поговорить со своим адвокатом». 2 местных часовых провели Ричарда назад в 1-ю комнату. Его статус резко изменился. На этот раз они остались вместе с ним, встав по обе стороны закрытой двери. Ричард уселся в пластиковое кресло, не обращая на них внимания, слушая бесконечный шепот вентиляционных труб в разобранном потолке, ни о чем не думая. Ему пришлось ждать почти 2 часа. Часовые терпеливо стояли у дверей, не глядя в его сторону, не разговаривая, даже не шевелясь. Ричард сидел в кресле, откинувшись назад, разглядывая трубы над головой. Комната была оборудована сплит-системой. По одним трубам подавался свежий воздух, по другим отводился спертый. Система была понятной. Ричард проводил взглядом по воздуховодам, представляя себе большие ленивые вентиляторы на крыше, медленно вращающиеся в противоположных направлениях, которые заменяли зданию легкие. Представляя себе свое дыхание, поднимающееся в ночное небо над Манхэттеном и улетающее в сторону Атлантики, представляя себе, как чертовы молекулы парят и рассеиваются в атмосфере, увлекаемые бризом. За 2 часа их могло отнести от берега миль на 20, или на 30, или на 40. Все зависит от погодных условий. Ричард не мог вспомнить, какая вечером была погода. Кажется, ветра не было. Определенно в воздухе висел туман. Если бы дул приличный ветер, туман бы рассеялся. Значит, вечер был безветренный, так что его дыхание, вероятно, до сих пор упрямо висит в небе, прямо над ленивыми вентиляторами.